ответили, что я приму предложение правительства и не нуждаюсь в частных капиталовложениях. Я понизил свои требования до 5 миллионов, и господа из Пентагона захотели еще раз их рассмотреть. Они ушли час назад. Фил толкнул меня под столом. «Когда Хоскинс был у вас в первый раз?» — спросил я. «Вчера утром. Я отклонил его предложение, как и сегодня. После всех ударов, которые я перенес, находятся люди, которые думают, что я достаточно слаб и пытаются меня искушать. Одна крупная фирма сделала мне неплохое предложение. Ведь все думают, что я потерпел полный крах и готов все отдать за кусок хлеба». Сирена на крыше административного корпуса возвестила об окончании обеденного перерыва. Мы распрощались. Пора было начинать подготовку к сегодняшнему вечеру. Лестер Полдинг, коллега, которого мы вызвали из Мичигана, уже ждал в офисе, готовясь выступить в качестве представителя Хобарта при передаче денег. Мы объяснили его роль, заставили наизусть выучить временной план и затем отправили его с портфелем, в котором, кроме газетной бумаги, находился еще миниатюрный радиотелефон, в кабинет руководителя операции, где он должен был ознакомиться с планом города. Закончив приготовление, мы скрыто перекрыли южную часть Манхэттена. За 2 часа до назначенного времени встречи Фил и я поднялись в лифте на 12-й этаж дома, стоящего рядом с въездом в тоннель Беттери. Оттуда открывался хороший обзор всего парка. С оружейного склада мы взяли полевые бинокли и осмотрели окрестности. Но кроме обычных гуляющих, которые хотели немного размять ноги, и нескольких человек, сидящих на скамейках, ничего не бросалось в глаза. В 16:45 со стороны Беттери Плейс пришел Лестер Полдинг. Портфель он держал в руке. Лестер постоянно озирался. Время от времени он замедлял шаг и рассматривал людей на скамейке. Наконец он зашагал в направлении пристани, но затем присел на скамью около старой пушки, давшей название Беттери Парку. Портфель он поставил рядом. Вероятно, минут 20 он не двигался с места. Глава 8. Я взглянул на часы. Прошло уже 5 минут сверх назначенного времени. «Сколько же еще ждать?» — спросил Фил, который, не отрываясь, наблюдал через окно в бинокль. «Лестер ведет себя довольно вызывающе». «Не спеши», — сказал я. «Они же должны его сначала отыскать». Я опять наблюдал за Полдингом. Из кармана его пальто выглядывала газета, которая должна была служить опознавательным знаком. Подошел мужчина и тоже сел на скамью. Коллега из Мичигана повернулся и что-то сказал ему. Тот кивнул, вынул из кармана газету и начал читать. Прошло еще 5 минут, в течение которых ничего не произошло. Но вдруг сцена оживилась. Полдинг и сидящий рядом с ним мужчина заговорили друг с другом. Наш коллега высоко поднял портфель и снова опустил его. Включился радиотелефон, который был положен на дно портфеля. Теперь мы могли слышать каждое слово, произнесенное на скамейке. «Вы ищете мистера Хобарта?» — услышал я вопрос Лестера. «Почему он не пришел сам?» «У него для этого слишком слабые нервы. Я уполномочен вести с вами переговоры». «Что значит вести переговоры?» — грубо бросил мужчина. «Отдавай портфель приятелю и испаряйся». Мне показалось, что Лестер улыбнулся. «К сожалению, так не пойдет, мистер. Мой заказчик хочет иметь гарантию, что его жена вернется живой. При таких обменах должны быть гарантии». Внезапно за скамейкой появился второй мужчина. В руке у него был пистолет, который он приставил к затылку Полдинга. Хотя такая ситуация предусматривалась, однако по моей спине пробежал холодок. Мужчина вскочил со скамьи и рванул к себе портфель. По инструкции наш коллега не должен был его отнимать. Парень позади убрал пистолет, но через долю секунды треснул им Лестера по голове. Но это меня совершенно не тронуло, так как мы снабдили шляпу Полдинга стальной прокладкой. Коллега молниеносно вскочил и нанес парню удар в подбородок. Тот рухнул на колени, потом растянулся на земле. Человек с портфелем тем временем побежал к Стейт-стрит. Немедленно поднялся.